Глава 4. Шериф. На удивление, неплохо оснащенная банда провернула, мягко говоря, неожиданный маневр. Видимо, самого ловкого усилием скафов швырнули в потолок. Он успешно применил маневровые двигатели, оттолкнулся и прыгнул прямо на меня. Увидев в его руках двуствольный дробовик, я тут же прыгнул в сторону, избежав прямого попадания, и сам пальнул несколько раз. Щит противника мигнул и погас на втором снаряде. Игла воткнулась в предплечье и застряла. Мое оружие скорострельностью не отличалось, и хотя третий выстрел сделать успел, но он прошел мимо. Прыгун влетел в ближний бой, попытавшись врезать мне по голове здоровенным куском стали, который сжимал в левой руке. Заблокировал удар предплечьем и попытался отойти, перенацелив игольник, но противник не позволил сделать самый очевидный маневр. Железякой в руке он отвел мой пистолет и шагнул вперед. Полыхнул алый свет. В меня полетели импульсы оружия того, что в комбезе. И громыхнул второй выстрел дробовика. Его оружие было автоматическим, хоть и медленным. К счастью, он за мной не поспел. Дробь пролетела мимо, но задела щиты. «Ух, жопа! У него специальные снаряды! Перегруженные барьеры лопнули, и я тут же ускорился. Теперь импульсы второго били по скафу. Сдохни!» Не успел он закончить фразу, как я поймал его запястье левой рукой и дернул влево. Ему банально не хватило рефлексов и силы. Попытка включить движки скафа ничего не дала, как и удар железякой по моему плечу. Я нацелил игольник точно в лоб, закрытый легким бронещитком. Пистолет слегка дернулся, выпуская снаряд в то же мгновение почти целиком, скрывшийся в черепушке. Противник задергался в конвульсиях. Я перехватил его левой рукой за торс, одновременно пятясь к стенке. Мимо мелькали импульсы лазера, но попадания в торчащую руку или ногу меня не заботили. Свой живой щит я повернул к проходу, и он оказался как нельзя кстати. Выскочившие в проход бандиты принялись палить в меня, но в результате расстреляли спину еще живого прыгуна. Если они лупили косо, то мне повезло повредить еще одну винтовку. «Да еб! Что у него за скорость?» Противники снова спрятались. «Аугментов не встречали?» — усмехнулся я, судорожно соображая. «Что же они такие трусливые? Могли бы дожать!» Я поудобнее перехватил свой щит и высунулся из-за переборки, постаравшись точно прицелиться в мужика с импульсником, которому не повезло не попасть мне в голову. Он почти смог уклониться, судя по вскрику, я его все же зацепил. Тем не менее, алые импульсы продолжали лететь с другой стороны, пока я кое-как менял магазин игольника. Судя по щелчкам, не один я перезаряжался. Скаф сигналил о паре легких повреждений, но меня пока не ранили. Вот же срань. Жаль, но пора уносить ноги. Пока размен в мою пользу, но мне немного не хватает огневой мощи. Я бросил свой щит и собрался обогнуть переборку, но в проход снова вышел тяжеловес, прикрываясь штурмовым щитом. Я тут же прыгнул, уходя от первой очереди винтовки 12-го калибра. И тут сзади раздался короткий звук выстрела энергооружия и негромкий вскрик. А мгновение спустя мимо меня пронесся яркий синий шарик. Что за плазменное оружие? Неожиданно ко мне пришла подмога. Но раз так, надо всех завалить. Я тут же зажал спусковой крючок игольника, переводя его в автоматический режим. У противника то ли кончился заряд энергоячеек, то ли от перегрузки сдох щит. Но боеспособности он лишился быстро и завалился на пол. Я кое-как выровнялся и метнулся в атаку. Видимо, СБшники все же пришли. И упускать свой шанс я не намерен. Оставшийся на ногах, судя по броне, и был Аржинтой. К сожалению, его скав лучший из всей шайки, а мой игольник громко пискнул, и синий индикатор сменился красным, сигнализируя о перегреве. Отпускать я его не собирался и просто рванул следом. «Сюда, давай! Вашу мать!» Дальше по коридору открылась дверь, и из нее высунулся еще кто-то в скафе, призывно махнув рукой убегающему. Аржинта тут же свернул в проход, дверь захлопнулась. «Считать идентификатор! Ну же!» Я включил сканеры, но скаф, открывшего дверь, не сообщал о личности владельца. Сделал это скорее на удачу. Я подбежал к двери и попробовал открыть, но она не поддавалась, а панель погасла, ее обесточили. Попытался открыть силой и в итоге замок сдался. Но было уже поздно. Моя цель смылась. Я устало выдохнул, облокотившись на спину и сполз вниз, вызывая на коммутаторе план станции. Из того коридора можно попасть в технические тоннели. Я слишком долго возился. А теперь пора объясняться с безопасником, который топает ко мне. Краем глаза заметил, что пушку он опустил и потому не обращал внимания. «Чего сидишь?» Я поднял глаза с некоторым удивлением, увидев знакомое лицо. И это был не СБшник. Громила, чуть поскромнее габаритами, чем Громов, зато рыжий и кудрявый, со слегка придурковатым и вечно довольным лицом. «Да чё ты устал?» «А, ну, бывает. Годы напоминают о себе. Мне всего 40. Возраст — это просто число. В зависимости от обстоятельств. Эту фразу можно понять очень превратно. Действительно. Он Бен Рамзи, но в нашей среде его чаще зовут Шериф. Я схватил поданную руку и рывком вновь оказался на ногах, после чего хлопнул его по спине и получил такой же удар по своей. Отчего моя броня сочла это за атаку и просигналила об угрозе. «Давно не виделись, Шарт. 7 лет уже. Спасибо за помощь. Жаль, тот ушел. Он твоей целью был?» Я с подозрением осмотрел его. «Да, он. А ты откуда знаешь?» «Да подсказали мне. Чего уставился?» «Я тебя как раз искал, но давай потом. Тот, поваленный, еще жив». Я кивнул и перевел взгляд на торчавшую из-за спины рукоять. «Тебе бы, если честно, тоже валить нужно. Думаю, что тут камеры не рабочие, а ты вряд ли проблемы искал». «Чего так?» «Нет, я тебе помог и в благодарство играть не стану». «Да как знаешь, но будет круглый штраф за то, что протащил плазменную винтовку на станцию и пальнул. Могут за это вообще запретить носить здесь оружие». «А, мля, нельзя?» Лицо стало серьезным, а я усмешкой кивнул. «Правила станции читать так и не научился. Ясно. Раз знаешь адрес, встретимся в мертвом ангаре. Лови схему тоннеля и вали, получишь ты свою долю». Шериф уставился в голографическую схему над наручем, которую я тут же переслал. «Все равно проездом здесь, но обойдусь без проблем с СБ. Я там сумку бросил. Доверяю самое ценное. Свое хрупкое сердце», — заявил я и увидел средний палец, выставленный в проход, в котором он скрылся. Закрепленная на магнитном зацепе толстая продолговатая пушка также впечатляла. Конечно, мой игольник — тот еще редкий зверь, но и у него оружие интересное. Я метнулся назад. Первым делом пинком оттолкнул оружие распластавшегося на полу бандита, а потом пробежался с заброшенной дальше по коридору сумкой. Камеры, думаю, и правда, тут все давно дохлые или зацикленные. Хотя, если что, покрывать его не собираюсь. Ну до чего же хреново? Как ни удивительно, того, что был в комбезе с импульсным пистолетом, шериф не перестрелил, а вырубил шоковым нейтрализатором. А хотя, если вспомнить его принцип по возможности оставлять любого преступника живым и доставлять его силам правопорядка, чтобы он не просто сдох, а отбыл наказание, то все как нельзя логичнее. Собственно, за это и получил прозвище. Рана у плененного совсем мелкая была. Моя игла рассекла комбез и оставила сквозную дыру. На самом краю руки. Я чухается он не скоро. Двухстволку 16-го калибра я прибрал. Имею право. Также вернул своего дрона. Вот касательно остального. Мужик в броне штурмовика ВКС, видимо, не зарядил медицинского геля, и блокировка при опасных ранениях не работала. А я умудрился пробить ему шейную артерию. Из-за движений он сам открыл рану, и у него началось сильное кровотечение, в том числе внутреннее. К моменту, когда СБшники прибыли, он уже сдох. «Не с места! Бросить оружие!» Троица бойцов в довольно простой броне, зато с короткими стрелковыми комплексами остановились в проходе, откуда я пришел. Я скосил взгляд на их пушки. Вердикт — хрень. Среднего калибра кинетика и подствольные импульсники. В серьезной броне дырку таким сложно сделать, да и бронежилеты не помогут против тяжелого оружия. Но не просто же так на станции запрещено носить винтовки. Эрик Шарт. Имею лицензию на применение оружия на любых станциях Федерации. А то, что вы видите, самооборона. Могу предоставить записи с камер. Долбаные охотники за головами. Ругнулся один, опустив оружие, когда я передал идентификатор. «Кто это такие?» «Без понятия. Но они защищали Гили Арджинту, находящегося в розыске в нескольких системах. К сожалению, он сбежал. У него есть помощник, и он что-то делал на этом складе. Вам следовало позвать нас». Я демонстративно огляделся, всем видом спрашивая: «А вы бы сюда пришли, если бы тут не было бы пальбы и взрывов?» Все трое выглядели немного нервными и постоянно поглядывали назад. Они представители закона на этой станции, но вместе с тем в некоторых районах им, мягко говоря, будут не рады. Тут нужна крупная полицейская операция. «Сомнительно, что вы успели бы мне помочь. Прошу зафиксировать устранение преступников и помочь с идентификацией их личности. Пленного передаю вам. В качестве трофея заберу эту штуку». Главный безопасник, уже открывший забрало шлема, морщился, совершенно не желая этого делать, но согласился. Как оказалось, из всех четверых двое на станции не зарегистрированы, что логично. За их поимку назначили награду на паре других станций. Правда, ордер на убийство на них не выписали. Если бы сдались, просто отправились в тюрьмы. Или вовсе отделались бы штрафом, либо обязательными работами с запретом покидать нормальную станцию. Но, открыв огонь, они развязали мне руки. «Я вам помогу все тут осмотреть и определить, что было имуществом преступников». «Можете себя не утруждать», — буркнул главный. «Да не, мне не сложно. Вдруг тут есть что-то опасное? Я проверил коммуникаторы, конечно же, их банковские счета вне моего доступа. Есть еще локальные кошельки, работающие без сети, но если их уничтожат, прощайся с деньгами. И если сами кредиты взломать невозможно, то вот кошельки не так надежны, а на черном рынке их любят по понятным причинам. Увы, таковых я вообще не обнаружил. Мистер Шарт. «Сообщение из штаба», — сказал главный, все еще недовольно смотря на меня. «Просьба на ближайшее время отказаться от посещения этого блока. Вы могли перейти дорогу местным группировкам. Впрочем, их планируется прорядить. Зря, сами знаете, сколько трупов будет. «Это не твое дело», — проворчал другой, что максимально часто оглядывался. «Или предлагаешь, как есть, оставить? Перестраивать эту станцию надо». «Однако так никогда не делают», — хмыкнул я. «Только когда это в утиль спишут лет через 50. Давай, уверен, в сообщении была информация о моей награде. За поимку мне дали жалкие 90 тысяч в сумме. Скорее всего, натворили они много, просто раньше не попадались. Их снаряга переходит в собственность управления станцией. Плюс на складе обнаружилась контрабандная партия наркотиков и непонятно откуда взявшееся оружие для наземной техники или турелей малых кораблей. Вероятнее всего, краденое. И что самое неприятное, мало. Ведь мне переплатят за собственность преступников. Конечно, наркота, которую просто уничтожат, не в счет. Старые скафы, получившие много дырок, частично поломанное оружие тоже много мне не принесет. Видимо, камеры действительно не работали. По тому момент, когда пришел шериф, я убрал, сославшись на сбой системы записи. Скафы преступников вовсе запись не вели. Я успел проверить. «Поломка?» «Да, пишут, что файлы повреждены», — солгал я, демонстрируя голограмму. «Правда, повредил я их собственноручно». «Очень жаль», — сухо сказал СБшник. «Вам есть что добавить?» «Нет. Разве что рекомендую проверять отбывающие корабли. Опасный преступник может захотеть покинуть станцию». «Постойте. Он же гранату применил!» — воскликнул другой. «Какую гранату?» — удивился я. «Вы шутите? Все же есть на видео, да и следы в коридоре». «Это не граната, а малый пиротехнический боевой снаряд, сравнительно маломощный, но...» «Оставь его, он прав», — недовольно сказал главный. «Эрик Шарт, вы свободны. Предъявите ваши трофеи». «Нет, просто забрал их пушки». Качнул я головой и забрал сумку шерифа, куда кинул собранное оружие и патроны к нему. Едва ли они особо по камерам полезут, а если и сделают, обвинить меня не в чем. Я ушел к ближайшей платформе флайеров, откуда меня гораздо быстрее подкинули к бару. По пути еще оценил скаф. Опален и вмятин на броне прибавилось. Нужно будет ремонтировать, но все потом. Зайдя в большое темное помещение, сразу заприметил двух здоровяков, болтающих за столиком на втором ярусе. «Влад, ты не предупреждал, что там целая банда?» «Я не знал», — развел руками Громов. «Но шанс ты просрал». «А, ну раз не знал, то доля награды за двух его прихлебателей тебе тоже не положена». «Шарт!» «Не в этот раз. Ты знаешь, что я прав. Нет инфы, нет доли. Твои правила». Громов неохотно согласился. Шериф же забрал свою здоровенную сумку и затолкал чехол сверток размером, подозрительно напоминающий легкую плазменную винтовку. «Познакомились?» «Вроде того. Точнее, успели еще раньше», — хмыкнул шериф. «Про мою долю не забыл? Получишь, когда СБ определится. А теперь вы двое скажите, что за долбанный цирк творится на станции? Их предупредили, что я иду. Могу фрагмент видео показать. Они все в броню залезли. И знаю», — остановил меня Громов. «Знаешь? И кто же твои информаторы?» Я уставился на бородача, который все сидел хмурый. «Ты знаешь, что я прав со всех сторон. Говори». «И мы забудем тот случай с Гринвудом?» «Нет. Ты меня одного послал на пятерых с большими пушками. Еще и инфа утекла. Не по моей вине». «Да? Я чего-то не помню, чтобы писал в соцсетях о том, что иду по душу Арджинты. Хотя, если знаешь, где он, то соглашусь». «Посмотри в контакты. — недовольно буркнул Громов. Я нахмурился и открыл интерфейс, набрал имя и... закрыт. Его убили. Живого надо было бы еще довести до сертифицированного участка. Это дольше. Кто его прибил? Так, Влад, это не мои. Я не посылал тебя, чтобы ты разобрал его банду. Его Аллен прибил. Уже знал по своим каналам. Думаю, именно он и предупредил. Я ж подавился принесенным пивом и закашлялся. Мать его! А Филипп тут каким боком? За тобой проследили, думаю, а ты не заметил. И он терся около бара, пока мы болтали. Прослушку врубил, что ли? Но мы же не говорили его имени. Может, он их и крышевал, и догадался, кого я засек. Ты же знаешь, какой он ублюдок. А когда все погорело, сам и пристрелил Арджинту. Якобы узнал лицо преступника, попытался задержать и случайно убил при сопротивлении. Во мне закипала злость. На Громова, который хотя бы для разнообразия даже выглядел виновато за то, что его хваленая разведка прощелкала целую банду, хотя он уверял, что Арджинта просто залег на дно. На эту гниду, которую теперь пристрелить хочется еще больше. Но он умудряется попадаться на глаза, только когда я не могу этого сделать. На долбанную черную полосу, не дающую мне заработать. «А что за Филипп?» — поинтересовался шериф. «Старый приятель нашего общего знакомого», — хмыкнул Громов и на всякий потянулся к пушке, видимый взгляд. «Ты чего?» «Врезать хочу за такие формулировки. Как никогда, сильно». «Так, уже интереснее. Ставлю пиво, и ты рассказываешь», — усмехнулся шериф и зажал, врезав мне по спине. Я глубоко вдохнул и после выдохнул. Я спокоен, как протопланетный диск. То есть ни хрена не спокоен. Там куча столкновений и движения, но без взрывов обойдется. Филипп Аллен — вольный пилот. Иногда тоже занимается охотой за головами, но не прочь лезть в любые другие области, какие позволяет его корабль. Если это долбанное совпадение, и я вынес его шайку, то я даже рад. Жаль только, что награда ему ушла. Вообще, событие недавнее, и года не прошло. Не знаю, как именно он нашел на одной каменистой планете в сотни световых лет отсюда легкодоступные залежи всякой редкоземельной дряни. Итрий и Лантан. Очень много и, как показала практика, крайне чистый. Еще и платину где-то рядом откопал. Раскошелился на автоматизированный добывающий аванпост и даже орбитальный грузовой хаб откуда-то приволок, пусть и старый. «Серьезный подход», — удивился шериф. «У него дроновозка Б-класса, мощностей много и продвинутый корповский софт», — пояснил я. «Думаю, и аванпост он прикупил где-то спертый, а не новый». Проблема была в том, что сектор, где он насканировал планету, был недалеко от весьма горячего региона. Пираты там шатались часто. Копалки то место стороной обходят, корпы не добрались. А он капитально решил сесть. Мы тогда пару раз в баре пили. Он мне казался нормальным мужиком. Ну, он и предложил мне охраной заняться. Я тогда был при деньгах и смог вложиться в автономные турели под грузовый хаб. А стоили они, как сама железяка с движками. За это и непрерывное бдение получал процент с добычи, пока он таскает ресурсы на продажу. Два надежных человека решили создать предприятие, но один оказался ненадежным, понял старый приятель. «И чего?» «Взял твои турели, все свернул и был таков. Раз на свободе жив, значит, не мог тебя атаковать». Был ли у него сговор с пиратами, не знаю. Я немного успокоился и пригубил пиво. Вкус синтетики почти не ощущался, но где же тут нормальное взять? Все шло, казалось бы, нормально. Он висел рядом, вел разведку, управлял дронами, чтоб лучше работали. Я патрулировал. Пираты все же явились, целая шайка на корытых. У одного еще и перехватчик был, хоть и дрянной. Я попытался их пощипать, но они держались вместе и, похоже, засекли нас, перли целенаправленно. Два вооруженных грузовоза большого класса, два средних, три малых. А еще из грузовозов пяток легких истребителей вылетело. Шериф присвистнул, а я кивнул. Вот-вот, решили нас нахрапом взять. Я вертелся, как берсерк под грибами. Турели с грузового хаба вовсю лупили, все ракеты истратил. Бросить не мог из-за договора на защиту. А эта падла на дроновозке спряталась под щитами и только импульсниками работала. И нет, боевых дронов он не выпустил. Только противоракетами истребители сбил. Когда они попытались под щиты хаба залезть и торпедировать турели. В общем, он сам был за тяжелую импульсную платформу. Не тратил дорогие расходники. По факту, я один разобрал на запчасти долбанную пиратскую эскадру. Филипп отказывался вылезти из-под щитов и прикрыть меня в ближнем бою, а боевые дроны он вроде как не взял. Место занимают, а ему руду таскать. Без повреждений не обошлось, и я, крайне злой и желающий кого-нибудь убить, завис у хаба и стал чиниться. Вот тут-то паранойя взыграла, и я тихо подсунул туда шпиона. Опуская детали, у него был двойной учет руды. «Это как?» — не понял шериф. «Шарду отображались уменьшенные данные», — пояснил Громов, слышавший историю в деталях. Он рассказал, что подумал об этом, когда понял, что от каждого прилетевшего автоматизированного челнока с планетарной станции статистика добычи поднимается меньше, чем должна. Конечно, если дроны старые, двигатели изношенные, они бы летели незаполненными. Но они-то вроде как были новыми. А еще руда оказалась чище, чем говорил Филипп. Я кивнул. Громов верил моим словам, хотя железных доказательств у меня не было. А еще оказалось, в нашем договоре я иду как охранник. То есть лом от сбитых пиратов принадлежит нанимателю. Тут сам дурак, признаю, но по факту он меня нагрел по всем фронтам. Филипп в сражении участвовал минимально, трофей его, еще и часть добычи зажал. Я к тому моменту еще даже не до конца отбил стоимость турелей. «Так, чувствую, сейчас самое интересное будет», — улыбнулся шериф. «Да, я понимал, что эта падла теперь найдет способ меня скинуть, но мои способности недооценил. Я засунул мину прямо в маневровый двигатель хаба, хакнул систему и свел его с орбиты, после чего подорвал заряд, так что возврат управления Филиппу не помог. Хаб со всеми пушками, которые уже были не мои, кучей добытой руды, запасными частями дронов, топливом, вся эта красота рухнула точнёхенько на автоматизированный аванпост». «Вот и отмороженный!» Заржал шериф. Я фыркнул и снова отпил из кружки. Надрать зад ублюдку я в том состоянии не мог, так что запричитал о сбое оборудования, разорвал договор и упрыгал. Мой банши быстрее, так что только слышал в спину посулы «достать и прибить». В суд подать у него не вышло. Не было доказательств, что я причастен к сбою. Пираты напали, мало ли какие повреждения нанесли. А у меня мотива вроде как нет. Я оборонял собственность со своей долей. И вообще, сектор красный, разбирайтесь сами, что вы там не поделили. Тем не менее, он все требует с меня полную рыночную стоимость аванпоста, хаба и дронов. Ну а я после той истории вскоре встал на ремонт и модификацию. Поменял побитые системы на новейшие щиты, маршевые и маневровые двигатели, сенсоры. Внезапно я заметил движение с соседнего столика в нашу сторону. Того, что был под самой стеной. Я их приметил и не узнал, но мне было плевать, даже если греют уши. В полумраке я не присматривался, но сейчас заметил, что на наемников они не похожи. Подошел ко мне мужчина лет 50. С современными технологиями трудно разобрать реальный возраст людей, имеющих деньги. Волосы вроде действительно седые, худощавый, однако ухоженный, явно следящий за здоровьем. Носит совершенно новый на вид белый инженерный скаф. Ремонтники тут тоже часто трутся, ищут клиентов. Но этот не был похож и на обитателя доков. Слишком аккуратный и совершенно не тот взгляд. Так смотрят клиенты. Интересная история, мистер Шарт. Простите, что вмешиваюсь, хотя ваши коллеги попросили возможность поговорить. Позвольте представиться, мое имя Тимур Марцинкевич, и я хотел бы предложить вам долгосрочный наем.